Глава 84. «Дедуля, хватит!» — взмолилась я. «Постой, Катюша, не лезь в мужской разговор!» Дед пригрозил пальцем и перевел взгляд на Стивена. «Значит, работать ты не умеешь, лорд!» «Я уже сказал, что научусь», — повторил Стив, скрипнув зубами. «Тебе не нравятся мои вопросы», — отметил дедуля. «Но в этом мире много чего тебе может не нравиться. Ты ведь не знаешь жизни». «Узнаю», — терпеливо ответил Стив. «Ну вот, милок, как узнаешь жизнь, да научишься зарабатывать, так потом и будешь строить какие-то планы, да к Катерине свататься. Это у тебя дома ты лорд и почитаемый дракон, а здесь ты никто и звать тебя никак. Сбежать из дома и отыскать Катерину мало». «Нужно суметь содержать ее, чтобы девочка не знала ни в чем нужды. А то что ты будешь за муж такой, если она будет вкалывать от рассвета до заката, не покладая рук?» Мне было странно слышать это от дедули, ведь его-то жена вкалывала, и ничего. Умерла, правда, не от тяжелого труда, а от старости, да и в дедуле не сильно нуждалась после его смерти, как могла, сама справлялась. Но вот сейчас дед строит из меня невесть какую белоручку, которая не готова сама себе на хлеб заработать. «Хватит, дедуля», — попросила я. «Нет, пусть говорит», — неожиданно возразил Стив. «Я выполню все условия». «Вот-вот», — поддакнул дедуля, — «не лезь, Катюша. Если он тебя любит, то пусть докажет это. Пусть начнет работать на каменоломне. Пусть заработает хоть пару тысяч монет за месяц». «Хорошо, я заработаю эти деньги и принесу их вам». Он протянул венчальное кольцо бабушке и попросил. «Прошу вас, сохраните это кольцо. Я надену его на палец Катерины тогда, когда вы одобрите нашу любовь». «Хорошо, сынок, сохраню». Бабуля бережно приняла кольцо из его рук. «А то на каменоломне работа тяжелая, кольцо и потерять можно». «А теперь скажите, где находится каменоломня?» Стив поднялся с чурки и прощально посмотрел на меня. У меня аж сердце сжалось. Как обидно, что дедуля затеял такое испытание. Впрочем, надо не забывать, что так велел магистр Римус. А то я на дедулю валю, а он тут ни при чем. Было велено подвергнуть нас испытаниям, вот дедуля и подвергает изо всех сил. «Иди по тропе, сынок», — бабуля махнула рукой в ту сторону, откуда пришел Стив. «В этом мире нужно держать в голове пункт назначения, и тогда любой путь приведет туда, куда надо». Я так поняла, что эта тропа — единственная связь нашего дома с остальным миром, и в зависимости от того, куда хочешь попасть, туда и попадешь. Интересно придумано. Зная, что дедуля с бабулей не одобрят наших объятий и уж тем более поцелуев, Стивен глянул на меня еще раз и пошел по тропе. Я долго смотрела ему вслед, пока он не скрылся за деревьями. Развернулась и пошла в дом, и только тогда поняла, что щеки мокрые от слез. «Не переживай, Катюша», — дедуля обнял меня за плечи. «Я из твоего дракона человека сделаю». «Угу», — вяло откликнулась я, стараясь подавить свое недовольство. Что толку возмущаться, когда я безоговорочно приняла условия дедули и согласилась с тем, что нам со Стивом нужны испытания, чтобы небеса приняли нашу любовь и позволили воссоединиться. Только нечестно было то, что все тяготы легли на плечи Стива. Тут же снова напомнила себе, что дедушка выполняет наказ магистра Римуса. Но по мне, так во всех наших тяготах виноват дедуля. Вот хоть убейся, а не могу я думать иначе. Чтобы отвлечься от невеселых дум, принялась помогать по хозяйству. В деревне всегда есть чем заняться. Уж чего-чего, а работы всегда непочатый край. То огород прополоть, то за скотиной прибрать, то воды наносить, то дрова натаскать. В заботах прошел весь день, даже не присела. Это только кажется, что в деревне жить романтично. На самом же деле нужно вкалывать, как папа Карло, от рассвета до заката. Вечером набрала корзину яблок, отнесла в дом, чтобы завтра варенье наварить, а сама взяла одно яблоко и вышла во двор. Вспомнила про плоскую крышу дома, на которой в детстве мечтала играть в куклы. Хоть теперь девочка я большая и в куклы уже не играю, но плоская крыша дома манила своей уединенностью. Бабуля туда не поднималась, будто крыша не существовала, Я даже заподозрила, что бабуля и не знает, что вдоль глухой стены дома тянется наверху лестница на крышу, а там стоит скамейка и катка с цветами. Я поднялась наверх и облокотилась о перила. Отсюда была прекрасно видна тропа. Я очень надеялась увидеть на ней Стива, но надеждам не суждено было сбыться. Тропа была пуста. Лишь ручей бежал вдоль нее, звеня хрустальным голосом. В траве выводили рулады цикады, а круглая луна поднималась над лесом. Пахло травой и переменами. На душе было неспокойно, и разбирала тоска по Стиву. Я отошла от края крыши и села на скамеечку, вынула зеркальце и вонзила взгляд в его серебряную гладь. Зеркальце тут же поняло намек и засветилось, являя мне Стива. Он сидел в задрипанном кабинете напротив мужчины в кожаной куртке и договаривался насчет работы. Судя по тому, что за окном было солнце, я сделала вывод, что время в этом мире идет по принципу «кто в лес, кто по дрова». У нас в доме бабули и дедули уже вечер, а там, в каменоломне, разгар дня. Видимо, пространство этого мира билось на разные куски, которые жили каждый в своем временном периоде. Либо зеркальце показывало мне выборочно самые важные моменты, отчего вечером я смотрела то, что было днем. А еще очень странно было видеть мужчину, одетого в кожаную куртку, разговаривающего с лордом в рубашке с рюшами. Я решила, что мужчина прибыл из моего родного мира. Рядом с ним Стивен в своей потрёпанной одежде лорда казался инородным жителем альтернативной реальности. Впрочем, так оно и было. 2000 монет? — загремел голос мужчины. «Да в своем ли уме вы, молодой человек? Столько я плачу лишь тем, кто давно работает у меня и зарекомендовал себя с положительной стороны». «Вот видите, как хорошо, что у вас появилась возможность узнать еще и меня с положительной стороны», — ответил Стивен, скидывая с себя камзол. Хоть его рубашка была с жабо и манжетами, но без камзола он смотрелся уже более по-пролетарски. «Дерзите?» — насупился мужчина. Но по его виду я поняла, что ему понравился смелый ответ. «Ничуть. Наоборот, хочу убедить вас в том, что я — незаменимый работник». «Да? И что же вы умеете делать?» «Что скажете, то и буду делать». «Только что-то мне подсказывает, что ваши руки прежде не знали никакой работы, а здесь работать придется руками». «Вот и хорошо, буду рад получить любую работу». «Эх, милорд, поехали бы вы в город и устроились бы там на работу. В городе проще, чем здесь, и жизнь другая, более легкая». «Мне не нужна легкая. Я хочу работать на каменоломне». «Странное желание. Ну что ж», — усмехнулся мужчина. «Мне нравится ваша смелость и готовность работать. Пожалуй, я дам вам шанс». «Благодарю», — с жаром воскликнул Стив.